С 1 января 1935 года отменяются карточки на продовольственные товары, а цифры выполнения второго пятилетнего плана, который начался в 1933 году, пробуждают надежды на улучшение жизни. 30 августа 1935 года рядовой беспартийный советский горняк Алексей Стаханов вырубает за смену 102 тонны угля вместо 7 по норме. «Стихийный почин» в кавычках Стаханова подхватывают в кавычках другие шахтеры, он распространяется на другие отрасли промышленности. В декабре ЦК одобряет инициативу трудящихся. Нормы в промышленности повышаются на 15-50%. В советской печати начинается злобная кампания против псевдоспециалистов, которые мешают стахановскому движению, аргументируя наличием так называемых научных норм. Корректуристы рисуют гигантских рабочих, сметающих ползающих у их ног специалистов. Рабочие, для которых очевидна фальсификация рекордов, подготовляемых целыми бригадами. И очевидна цель — повышение норм. Они отвечают избиениями, даже убийствами стахановцев. Эти действия рассматриваются и преследуются как террористические акты. Бернард Шоу, рассказывая о своей беседе со стахановцем, через переводчика, разумеется, с восторгом отмечает, что стахановец чрезвычайно популярен среди своих товарищей. Это вызывает некоторое недоумение у знаменитого сатирика, ибо в Англии, добавляет он, за такие действия, перевыполнение нормы, английские рабочие бьют по голове кирпичом. Но Шоу соглашается, что в СССР все иначе. Например, в тюрьмах так хорошо, что главная забота тюремных властей — убедить заключенных, отбывших срок, выйти из тюрьмы. В 1935 году, на 18-м году после революции, подавляющее большинство населения страны живет хуже, чем до революции. Академик Струмилин подсчитал, что в 1935 году потребление важнейших сельскохозяйственных продуктов составляло в среднем в месяц хлеба и круп 21,8 килограмма, картофеля 15,9, молока и молочных продуктов 4,7 килограмма. Струмилин доволен результатами и подчеркивает, что трудящиеся в СССР потребляет в день такое количество хлеба, которому позавидовали бы, вероятно, многие рабочие в странах фашизма. Правда, 8.5.1936. Сравнение с рабочими в странах фашизма было для рабочих страны социализма делом нелегким. Где взять цифры? Они зато могли сравнить свое положение с положением наемного сельского батрака в Саратовской губернии в 1892 году. Как подсчитал Ленин, батрак потреблял в среднем в год 419,3 килограмма зерновых продуктов. Ленин. Развитие капитализма в России. По Струмилину, советский гражданин потреблял в среднем в год 261,6 килограмма. Ленин еще говорит о том, что батрак съедал 13,3 килограмма сала. Струмилин о сале ничего не говорит. Анкета, проведенная в конце 1934 года в 83 200 колхозах РСФСР, Украины и Белоруссии, показала, что по трудодням выдавалось в 1932 году 1,3 центнера за год, в 1933 2,33 центнера, в 1934 2,59 центнера. Народно-хозяйственный план за 1935 год. Москва. Второе издание. Страница 533. Минимальной продовольственной нормой в дореволюционной России считалось 2,5 центнера на человека. Нужно учесть, что из полученного зерна крестьяне должны уделять какую-то долю скоту. Положение крестьян с февраля 1935 года, когда они получили разрешение иметь приусадебный участок, а колхозный устав разрешал иметь каждому двору корову, двух телят, свинью с поросятами и 10 овец, стало улучшаться. Одновременно индивидуальные хозяйства стали поставлять на рынок продукт. Отмена карточек на продтовары не улучшила положение рабочих. Были ликвидированы коммерческие цены и введены единые, которые, однако, были значительно выше прежних нормированных цен, по которым рабочие платили за продукты по карточкам. Например, нормированная цена на хлеб была в 1933 году 60 копеек за килограмм, коммерческая — 3 рубля. Единая цена составила рубль. Цена сахара была 2 рубля и 10 рублей, стала 4 рубля. Легкая индустрия 9.5.1937. Русский экономист Базилли подсчитал, что средняя месячная зарплата рабочего позволяла купить в 1913 году 333 килограмма черного хлеба, в 1936 году 241 килограмм, масло 21 килограмм и 13 килограммов, мясо 53 килограмма и 19 килограммов, сахара 83 килограмма и 56 килограммов. Базили, указанное сочинение, страница 284. В годы НЭПа рабочий тратил на питание около 50% своей заработной платы, а в 1935-м – 67,3%. Там же страница 286. В конце 1936 года Советский Союз посетил в составе французской рабочей делегации шахтер Клебер-Леге. Решив еще до выезда из Франции не дать себя обмануть, он тщательно записывал все факты и цифры, стараясь проверить их. Он приводит цены на продовольственные и промышленные товары. Белый хлеб — рубль 20 копеек, мясо — от 5 до 9 рублей, картошка — 40 копеек, сало — 18 рублей, мужские туфли — 290 рублей, мужские сапоги — 315 рублей, дамские туфли — 280 рублей, мужское пальто — 350 рублей, детский костюм — 288 рублей, мужская рубашка — от 39 до 60 рублей. Средняя заработная плата рабочего равнялась 150-200 рублям, пенсия — 25-50 рублям. Бесплатный отпуск составлял 12 дней. Рабочие должны были подписываться на заем в размере 2-4-недельного заработка. Рабочие платили очень низкую квартирную плату, но в 1929-32 годах население городов увеличилось с 28 до 40 миллионов. За это же время жилищная площадь увеличилась на 22 миллиона квадратных метров. На душу, следовательно, прибавилось в городах менее 2 квадратных метров. Рабочие живут, как правило, в коммунальных квартирах без удобств или с минимальными удобствами. Значительными привилегиями пользовались стахановцы. Особое постановление ВЦСПС предписывало давать стахановцам в первую очередь путевки в дома отдыха, санатории, курорты. Их заработки в 1935 году составляли от 700 до 2000 рублей в месяц. В 1936 году они еще больше повысились, доходя до 4000 рублей. рублей в месяц. За индустриализацию ноябрь 1935, май 1936. Материалы о заработках стахановцев. Их награждают орденами. Орденоносец в 1935 году равнозначно вхождению в элиту общества. Впрочем, возвращается из дореволюционного словаря слово «знатный». Стахановцы объявляются новой знатью, новыми знатными людьми. В сентябре 1935 года советский словарь обогащается враждебными словами «лейтенант», «капитан», «майор», «полковник», «маршал». Новые звания, пишет «Правда», вводятся для того, чтобы еще выше поднять роль, значение и авторитет начальствующего состава Красной Армии. «Правда», 23.09.1935. Устанавливается иерархия и среди артистов. Вводится звание «Народный артист СССР». Троцкий в бюллетене оппозиции пишет: «Никогда еще Советский Союз не знал такого неравенства, как теперь, почти два десятка лет после Ноябрьской революции. Заработная плата в 100 рублей и заработная плата в 8-10 тысяч рублей. Одни живут в бараках и ходят в рваной обуви, другие ездят в роскошных автомобилях и живут в великолепных квартирах. Одни бьются, чтобы прокормить себя и семью, другие, помимо автомобиля, имеют прислугу, дачу под Москвой, виллу на Кавказе и так далее». Бюллетень оппозиции, 1936 год, номер 52-53. Правильная эта оценка не мешала Троцкому продолжать утверждать, что поскольку заводы, фабрики и земля в СССР национализированы, рабочий класс по-прежнему осуществляет диктатуру, хотя не имеет никаких прав и ведет жалкое нищенское существование. Совершенно не соглашался с марксистом Троцким марксист Бухарин. Он утверждает, что советская власть, диктатура пролетариата, новый тип государства, вступает теперь в стадию быстрейшего развития пролетарской демократии. Расширяются бесчисленные формы массовой самодеятельности с самыми разнообразными системами отбора лучших вожаков, ударников, стахановцев, героев советской страны. Падают ограничения, вытекающие из другого сочетания общественных сил. Это закономерное развитие самой советской демократии. Известия 1.05.1936. Величайшими достижениями настоящей демократии, а не ее буржуазного фальсификата. Известия 1.01.1936. Считал Бухарин приглашение стахановцев на совещание в Кремль, всесоюзное совещание, съезд колхозников-ударников. Примерно то же писала в «Правде» рядовая колхозница Евдокия Федотова, председательствовавшая на одном из заседаний съезда колхозников-ударников и удостоенная внимания Сталина. «По лестнице я сбежала, как молода молодешенька. И радость во мне, и гордость, что он видел, как я хозяйствовала, и ему понравилось». Некоторые ограничения действительно, как писал Бухарин, падали. В 1935 году дети лишенцев получили право беспрепятственно поступать в школу. В мае 1936-го было даже запрещено отказывать в приеме на работу в связи с буржуазным происхождением. Появлялись, однако, новые ограничения. 8 апреля 1935 года особый закон распространяет на детей, начиная с 12-летнего возраста, все санкции Уголовного кодекса, в том числе и расстрел. Примерно в это время Сталин начал фотографироваться с детьми на руках. закон о детях преследовал несколько целей. Прежде всего, он входил в число мер, принимаемых с целью укрепления семьи, родительской власти. Глава семьи становился представителем государства в семье. Затем этот закон как бы дополнял закон 1934 года об измене родине. 12-летние дети также становились ответственными за недоносительство, включались в цепь круговой поруки. Закон этот казался настолько типично советским, что когда 10 лет спустя, в 1944 году, гитлеровцы ввели подобный, Гиммлер оправдывался. «Мы вводим абсолютную ответственность всех членов клана. И пусть никто не говорит, что это большевизм. Это возвращение к древним традициям наших предков». Закон о детях преследовал и практические цели. Он давал возможность приступить к окончательному решению проблемы беспризорности. Он дал в руки следователей великолепный инструмент нажима на обвиняемых. Процесс превращения советской семьи в семью социалистическую, частью которого был закон о детях, идет в двух, казалось бы, противоположных направлениях. С одной стороны, все прежние теории о семье объявляются буржуазными предрассудками, вылазкой врага. С другой стороны, правда утверждает, семья — это самая серьезная вещь в жизни. 28.05.1936. В 1936 году принимается новый кодекс о семье и браке. Значительно утрудняется развод. Это было логично. В стране, где граждане лишились всех прав, полная свобода развода казалась кощунством. Запрещается аборт. 18 ноября 1920 года аборты были разрешены в интересах женщины. 27 июня 1936 года аборты были запрещены, ибо, говорилось в законе, только в условиях социализма, где отсутствует эксплуатация человека человеком и где женщина является полноправным членом общества, можно серьезно поставить борьбу с абортами. Аборты будут разрешены 23 ноября 1955 года в результате непрерывного роста сознательности и культурности женщин. Апостолом социалистической семьи становится Макаренко, талантливый педагог, долгие годы работавший в исправительных колониях ГПУ и НКВД. Макаренко предлагает сделать свой опыт воспитания малолетних преступников, беспризорных, универсальным методом советской педагогики. Он предлагает две модели коллектива, в котором следует воспитывать ребенка. Исправительная колония и армия. Теория Макаренко становится государственной теорией воспитания. Она сводится к трем главным пунктам. Коллектив, военизация, авторитет. Ребенка необходимо воспитывать коллективистом, воспитывать в коллективе полувоенного типа, воспитывать в уважении авторитета коллектива, и того, кому коллектив поручает руководящий пост. Послереволюционная педагогика утверждала теоретический принцип «наказание воспитывает раба». Макаренко протестует. Наказание может воспитывать раба, а иногда может воспитывать и очень хорошего человека, и очень свободного, и гордого человека. Макаренко, сочинение, том 5, страница 112. Теория Макаренко оказывается как нельзя более подходящей в период, когда за недисциплинированность будет подвергаться наказанию все общество. В 1937 году Макаренко пишет книгу для родителей, в которой распространяет свои взгляды на семью. Семья — это также коллектив. И главное в ней — интересы коллектива, выражаемые тем, кто их авторитетно представляет. Создавалась таким образом законченная система воспитания. Ребенок воспитывался в авторитарной семье, затем в авторитарной школе, так же, как и семья, представлявшая государство в миниатюре, и входил в жизнь в авторитарное государство. Вторым направлением процесса формирования социалистической семьи было утверждение государства как высшего сверхавторитета. Литература, кино и другие виды искусства пропагандируют предательство семьи в интересах государства. Семья была коллективом, но государство значительно большим коллективом, несравненно важнейшим. Поэтому в фильме «Партбилет» 1936 год жена разоблачает мужа и передает его органам. Поэтому героем советских детей становится 12-летний Павлик Морозов, предавший отца. Горький требует от писателей восхвалять Павла Морозова, который, не считаясь с родством по крови, обнаружил родство по духу. Горький, том 27, страница 440. Писатель Леонид Леонов пишет роман «Скуторевский», в котором старый интеллигент, великий ученый, предает своего сына. Призыв предавать родственников относился в равной степени ко всем членам семьи, и здесь царило полное равенство.